Глава 8. Я заметила только два внешних сходства у нас с Альгиной. У нее тоже были красивые голубые глаза, только немного другого оттенка, гораздо светлее, чем у меня. И еще бледная кожа, хотя в основном все окружающие люди имели смуглую или желтоватую кожу. Волосы Альгины темно-рыжего оттенка совсем не походили на мои почти белесые. В этот момент меня окликнула Инга. «Госпожа Златовея, я уже за все расплатилась». «Прощайте, Альгина», — сказала я, и вдруг мне захотелось как-то помочь этой милой женщине, поэтому я добавила. «Если вам когда-нибудь что-то понадобится, или вы захотите продать ваши чудесные овощи и фрукты, приходите к нам в крепость. Найдите меня. Я Златовея Морозова, живу». «Я знаю, кто вы, госпожа», — улыбнулась женщина. «Спасибо вам за добрые слова». «Что ж, до свидания», — кивнула я. Мы с Ингой отправились дальше по рынку. Служанка тащила овощи и фрукты в корзине, которую мы тоже купили у торговца. Как сказала Инга, совсем недорого. Семеня рядом со мной, служанка иногда бросала фразы о том или ином торговце, который из них был жадным, который обманывал, подсовывая гнилые овощи. Потом рассказывала о детях и злой жене другого лавочника. Похоже, в этом городке все знали друг о друге, как в большой деревне. Но эти рассказы меня мало волновали, потому в какой-то момент я пытливо спросила у служанки. «Инга, а что ты знаешь про Галанов?» «Про Галанов, госпожа? Про вас, что ли?» «Да». «Немного совсем», — начала мямлить Инга, испуганно окидывая меня взглядом. «Ну, рассказывай, рассказывай, я хочу знать, насколько ты хорошо знаешь меня, свою госпожу». «Ваша раса очень малочисленна по сравнению с нами, манграми или харийцами, а чистокровных галанов, таких как вы, в наших краях по пальцам пересчитать». «Ну как же, Инга, а эта торговка Альгина тоже галана?» «Да, она галана, но не чистокровная. У нее же крови светлой, наверное, половина будет. Оттого она и дар имеет, и глаза голубые. А в остальном она харийка. Волос-то у нее рыжий, прямой и тело полноватое». «Получается, ты мангрийка?» — догадалась я, окидывая взглядом темные вьющиеся волосы служанки и ее карие глаза, понимая, что раз в этом мире три. «Да, и большинство жителей в округе мангры. Есть немного харийцев, госпожа». «А мой муж, он тоже галан, у него волосы белые». «Нет, ваша милость, он чистый мангриец. Кроме волос светлых, у него ничего нет от галанов. Но, наверное, какой-то предок у него был из галан, оттого и волос светлый передался по наследству». «Получается, Инга, есть чистокровные галаны, как я, а есть смешанные с другими расами, так?» «Да, я все верно понимаю, госпожа», — спросила служанка, думая, что я экзаменую ее. «Да, верно. Тогда последний вопрос, Инга. Ответишь на него, и я поверю, что ты хорошо знаешь свою госпожу, то есть меня». Сказала я строго, желая выведать из служанки больше информации об этом мире. «Спрашивайте, ваша милость, я готова», — кивнула она, сосредоточенно нахмурившись. «Как определить чистокровного галана?» «О, это я тоже знаю, госпожа Златовея», — обрадованно воскликнула Инга, с облегчением выдохнув. Глупышка, видимо, думала, что если не ответит на мои вопросы, то я ее накажу. «Ну и?» «Первые три признака – это белесые волосы, светлая кожа, лазоревые глаза. Причем чем ярче глубина глаз, тем галаны чище кровью. Еще галаны не переносят жары. И у них по 6 пальцев на ногах, и бывает какой-то дар врожденный. Дитё зачинают они с первого раза. Уф, вроде все». «Инга, у меня нет 6 пальцев на ногах», — выдала я недоуменно. «Но какого-то свойства у галана может и не быть. Просто чем больше признаков имеет галан из того, что я сказала, тем кровь его чище. Значит, чистокровнее. Я все верно сказала, госпожа?» «Думаю, да», — задумчиво ответила я. «Ты молодец, Инга, все прекрасно знаешь про меня и галанов». «Благодарю, госпожа». «А ты знаешь, почему мой муж женился именно на мне?» «Так о том все знают. Он же давно жаждет получить наследника, а все никак не может. Две первые его жены не могли никого родить, так и умерли бездетными». «Они умерли естественной смертью?» Прищурившись, спросила я. «Да, первую от сильной горячки, когда простыла зимой, а вторую убили вороги во время войны на одной из дорог». «Очень странно», – произнесла я, думая о том, что все это очень подозрительно. «Мы уже почти дошли до крайних лотков рынка». «Ваша милость, давайте вернемся домой, уже скоро темнеть будет», – сказала вдруг Инга, умело неся на своем локте корзину с овощами. «Хорошо, пойдем. Давай теперь я понесу корзину», – предложила я. «Что вы, госпожа, я сама. Где это видано, чтобы господа корзины таскали? Не делай это». «Так ты наверняка устала, а нам еще до дома далеко идти». «Я знаю одну короткую дорогу по двум небольшим улочкам», – заявила Инга. «Если там пойдем, то уже через полчаса будем у нашей крепости». «Тогда идем короткой дорогой, я не против». Мы прошли оживленную улицу, потом свернули вправо, перешли небольшой мостик через речушку, протекавшую в этой части городка, и вышли к тихому проулку. Здесь было гораздо меньше людей. Инга умело вела меня, показывая дорогу. В какой-то момент сзади нас послышались громкие шаги. «Эй, красивые девки, не хотите выпить с нами медовухи?» Раздался вдруг грубый голос позади. Я невольно обернулась и увидела трех мужчин, небрежно одетых, в грязных высоких сапогах и невозможно пьяных. Темноволосые и смуглые, с выбритыми висками и высокими хвостами на затылке, они следовали за нами всего в 10 шагах позади. «Пойдемте скорее, госпожа, не надо с ними заговаривать», – испуганно запричитала Инга, хватая меня за руку и быстрее семеня вперед. «Ты права», – согласилась я, отмечая ехидный звериный оскал на небритых лицах мужчин. Те очень походили на разбойников. Увидев, что мы пошли быстрее, они тоже прибавили ходу и уже через пару минут поравнялись с нами. Неожиданно один из них схватил меня за плечо и развернул к себе, а второй оттащил от меня Ингу, прижав служанку к стене. «Не трогайте меня!» – вскрикнула я громко, оказавшись между двух головорезов, от которых невозможно несло перегаром. «Ты посмотри, рожка, настоящая голана!» – выдохнул мне в лицо третий, который схватил меня за руки. «И, похоже, чистых кровей. Глаза и волосы какие. Я такую красу в первый раз вижу, а кожа какая белая!»